из судового журнала. Продолжаем стоянку на прежнем месте. Ведем чистку левого котла и ремонт главной машины. Команда вызвана на судовые работы. Радиограмма. Нью-Йорк. Акционерному обществу «Амторг». Дело о Каике будет слушаться в Верховном суде. По разговорам с адвокатом и беседами с чиновниками суда можно ожидать заседания не раньше середины марта. Юрий Каласта. «15 марта 1941 года. Судебное разбирательство отложено из-за отсутствия полного состава суда. 1 апреля 1941 года. Слушание дела откладывается из-за неподготовленности документов. 28 мая 1941 года. Консул Кутман вошел с ходатайством в Верховный суд о приостановке судопроизводства, так как им получены дополнительные документы для предъявления иска. Сообщение! Гитлер напал на Советский Союз! Экстренное сообщение! Гитлер напал на Советский Союз! Экстренное сообщение! Гитлер напал на Советский Союз! Войска Вермахта перешли советско-германскую границу! Войска Вермахта перешли советско-германскую границу! Войска Вермахта перешли советско-германскую границу! Успехи немецких войск в первых боях! Успехи немецких войск в первых боях! Успехи немецких войск в первых боях! Дайте газету. Игнашты, они начали войну. Ах, черт возьми! Все-таки начали. Да. Радиограмма Буэнос-Айрес. Борт парохода «Каек». Капитану Юрию Каласте. Переводим 2000 американских долларов для расчета с командой. «Амторг». Господин Каластен, как ваш адвокат, считаю, что вам необходимо встретиться с сэром Чадвигом. Сэр Чадвиг – представитель Министерства судоходства Великобритании в Аргентине и Уругвае. Лицо очень влиятельное. Понимаю. Эта встреча может помочь делу. Во всяком случае, попробовать стоит. Из судового журнала. 24 июля 1941 года. 11 часов. Капитан посетил английское посольство. Сэр Чадвик сказал, что он рад видеть капитана Каека. Со своей стороны капитан спросил сэра Чадвига, не может ли он повлиять на уполномоченного бывшего эстонского правительства в Лондоне Вельде, чтобы тот отменил полномочия, переданные Кутману. Капитан сообщил также сэру Чадвигу, что его адвокат полагает, если будет дана телеграмма об аннулировании полномочий, суд закончит дело в 1-2 дня. Сэр Чадвиг поставил вопрос о флаге судна. Он сказал, поднимите на каяке английский флаг. Капитан ответил, что английский флаг над судном поднят не будет, а каек станет под советский флаг, так как Эстония присоединилась к Советскому Союзу. Через 3 дня сэр Чадвиг сообщил, что помочь он не может. Лучший бензин. Бензин Shell. Корреспонденты сообщают из Европы о захвате советских городов Львова, Минска, Риги, Таллина. Войска вермахта стремительно продвигаются... Выключите. Вот и все, Игнасте. Они пришли к нам в город. Все-таки пришли. Радиограмма. Капитану Каласте. Родина свободна. Надеюсь, ваша семья сохранена, жива и здорова. Телеграфируйте немедленно ваши действия. Вельде Нейхаус. Родина свободна. Надеюсь, ваша семья сохранена, жива и здорова. Телеграфируйте немедленно ваши действия. Вельде Нейхаус. Они пугают меня расправой с семьей. Знают, как взять человека за горло. Это может быть очень серьезно. Что будем делать, Карл? Войдите. Еще одна радиограмма, капитан. Вот. Ваша семья вне опасности. Жду радиограммы с согласием в выполнении моих требований. В случае отказа должен буду арестовать все ваше имущество на судах и в Эстонии. Радируйте немедленно на Нейхаус. Так. За годы работы с ним я научился читать его телеграммы и между строк. Представляю, как ему хочется прижать меня. Нет, не выйдет. Завтра, Игнесты, мы идем в суд. Господин Калласте, должен вас обрадовать. Судебное разбирательство наконец назначено. Когда оно состоится? Когда оно состоится? Так вот, нет, это не ваше дело. 5 ноября, 10 ноября. А, вот дело парохода «Каек». 13 ноября. Верховный суд из-за недостаточности оснований к иску прекратил судебное разбирательство по делу парохода «Каек». Арест судна снят. Выписка из судового журнала. После прекращения процесса Верховным судом капитан отдал команду о подготовке судна к плаванию. В котлах подняли пары, приняли на борт провизию и начали пополнять недостающий состав команды. Войдите. Рад вас видеть, господин Калласте. Присаживайтесь. Благодарю вас. Я восхищен вашим мужеством и поздравляю от всей души. Процесс выигран. Спасибо. Но вы тоже молодец. Очень мне помогли. Так, а теперь о делах. Вот документы. Решение Верховного суда. Угу. Да, хорошо, когда все хорошо кончается. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания, господин Калласте. Счастливого вам плавания. Благодарю вас. А я вас жду, жду, капитан. Уже начал беспокоиться. Теперь на пароход. Да, теперь на пароход. Все. Теперь ты уж все. На пароход, дружище. Осторожнее, машина!